Глава 32. Обед в отеле «Браун» оказался чреват серьезнейшими последствиями не только для Джонсона и тех лиц, чьи интересы он представлял, но также и для Каупервуда и всего, чего он стремился достигнуть, хотя ни Джонсон, ни Каупервуд в то время отнюдь не сознавали этого. Каупервуду, разумеется, очень скоро стало известно, что Джонсон сильно озабочен недовольством директоров и пайщиков акционерных компаний лондонского подземного транспорта, и что если он сначала воодушевился широкими замыслами американского финансиста, то сейчас он предпочитает выждать и не становиться ни на чью сторону до тех пор, пока не будет знать определенно, что, собственно, намеревается предложить им Каупервуд. Однако Каупервуд с удовлетворением обнаружил, что Джонсона чрезвычайно прельщает перспектива крупных доходов от переоборудованной и усовершенствованной лондонской подземной сети, и он, в сущности, очень не прочь стать его компаньоном, если это окажется возможным. А так как Каупервуд стремился восстановить свою репутацию в глазах общества и реабилитировать себя в финансовых кругах, он склонен был предоставить Джонсону эту возможность. Он начал разговор с того, что попросил Джонсона сказать ему прямо, не скрывая, какие затруднения и препятствия неизбежно возникают перед иностранцем, задумавшим взяться за подобного рода предприятие. Такая откровенная постановка вопроса сразу обезоружила Джонсона, и он честно, без обиняков, рассказал Каупервуду, как обстоит дело. Он, в сущности, повторил примерно то же, что говорил Стейну о своем двойственном положении, и не счел нужным скрывать, что нежелание его хозяев считаться с крупными социальными и экономическими переменами, которые как немедленно, но с полной очевидностью совершаются в Англии, объясняется лишь упрямством, даже тупоумием. Он сказал, что у них до сего времени нет сколько-нибудь трезвого представления о том, как подойти к решению этой задачи. А интерес, который у них теперь появился к подземке, вызван не серьезным намерением разрешить наболевший вопрос, а просто страхом, как бы чужеземец не выхватил это дело из их рук. Печально признаваться в этом, но это факт. И как бы не хотелось ему примкнуть к Каупервуду и поддержать его, безусловно, разумное начинание, у него связаны руки, ибо если его, юрисконсульта Метрополитен и районный, заподозрят в содействии иностранцу, задумавшему захватить лондонскую подземную сеть, никто не посчитается с его частными интересами пайщика. Это вызовет негодование, он лишится всех своих связей и возможности что-либо делать. Так что его положение в высшей степени затруднительно. Тем не менее, Джонсон считал, что действия Каупервуда и его намерение прибрать дело к рукам вполне законны и практически осуществимы. По этой причине он готов помогать ему, сколь это окажется возможно. Но для этого он должен ознакомиться с планом Каупервуда во всех подробностях, чтобы иметь представление, в какой мере он может участвовать в этом деле.